Глава 31. Эпилог. Как только силуэт Саши исчез с арены, на трибунах началась вакханалия. Отчаявшиеся было простолюдины воспряли духом, и весь полигон утонул в радостных криках. Знать, наоборот, кипела от злости, но сохраняла спокойствие. Победители еще не определили. Зарина телепортировалась в госпиталь вслед за Сашей. Стычки тоже пока не происходили, потому как секторы знати и простолюдинов предусмотрительно разделили стенами магической энергии. Денис, стараясь не оглохнуть, снова следил за ложей преподавателей. Директор с замом и несколькими преподавателями устроили совет. По их минам можно было понять, что они не рады сложившейся ситуации. Но Дениса прервал скачущий рядом Пашка, от радости чуть ли не выскочивший из своих штанов. «Ай да Сашка! Мы богаты, черт возьми!» Толпа вокруг забурлила, заволновалась и охватила Дениса, перекрыв обзор на ложе. Арену тем временем зачищали, избавляясь от остатков магии в глыбах металла и камня, в кусках вырванной земли. Все это падало обратно в воронки и кратеры истерзанного грунта. Бушевавшую вакханалию принялись пресекать варяги, устроив еще более громкий концерт с помощью десятка горнов. «Внимание! Директор огласит результат дуэли!» — воскликнула Виолетта Анатольевна, используя вместо микрофона и колонок магию звука. Но маги утихомирились, заинтересованно уставившись в сторону преподавателей. У многих на лицах читалось удивление. Они не подозревали, что исход боя требует судейства. В воздухе повисло напряжение. Денис понимал, что толпа снова разбушуется, признай они проигравшим Сашу. Никакие доводы не дойдут до слушателей, увидевших как минимум равенство поединщиков на поле боя. Конечно, Денис склонялся к теории о том, что нож случайно выпал из кармана Саши, а потом случайно же оказался в нужное время в нужном месте. Но это лишь догадки. Правду ему расскажет сам Саша. В связи с тем, что оба дуэлянта потеряли сознание в результате поединка, громогласно начал директор, было принято решение исход встречи определить в соответствии с данными обстоятельствами. Трибуны молчали, хотя некоторые из зрителей все же принялись перешептываться. «Неужели они решатся на ничью?» – подумал Денис. Да, народ утихомирился, но кровь внутри не успела остыть, и безумство могло начаться от любого неверного слова. С одной стороны, это казалось выходом из ситуации, но такому исходу не обрадуется ни одна из сторон. А объяви они победителем Зарину, беспорядка избежать не получится. Слишком уж бой был равным. За Сашу яростно болели даже вчерашние недоброжелатели. В подобных случаях правда предписывает отталкиваться от условий реального боя насмерть. Поэтому судейская комиссия обратилась к медицинскому персоналу за анализом полученных повреждений. И вот их заключение. Николай Федорович протянул перед собой листок бумаги и принялся читать. Дуэлянт. Савельев Александр. Повреждения. Множественные порезы по всему телу различной глубины. Потери большого объема крови. Переломы костей рук, ног и ребер. Критическое повреждение грудной полости и кровоизлияние в легких. Диагноз в полевых условиях – смерть. От этих слов мурашки побежали по коже. Денис совсем забыл об условностях нахождения под куполом Академии. Здесь работает система телепортации. В медицинском центре находится передовое оборудование, не способное разве что воскрешать. Но окажись они в другом месте, и смерть уже не станет церемониться. Николай Федорович выдержал небольшую паузу, продолжил. Дуэлянт. Белова Зарина. Повреждения. Порезы средней тяжести, перелом носа, множественные ушибы, колотая рана в поясничном отделе, повреждение кишечника, диагноз в полевых условиях, тяжелое состояние с угрозой для жизни при отсутствии немедленного медицинского вмешательства. Принимая во внимание вышеизложенные факты, а также очередность телепортации в госпиталь, комиссия определила победителем Зарину Белову. Трибуны взорвались от восклицавших победные «Ура!» аристократов. некоторые из которых на радостях даже устроили световое представление. Но не меньшее потрясение своды арены терпели и от негодовавших «но-магов» и «о-магов». И крики заглушили слова директора об обязанности Саши принести публичные извинения роду Беловых. Звон горнов снова пытался утихомирить толпу, но на этот раз ничего не вышло. Практически все, родившие за Сашу, не приняли таких результатов, хотя сам Денис в этот раз не разделял их мнение. Директор действительно рассудил по правде, но это и стало его ошибкой. Правда, свод норм и законов, имеющих вес лишь для знати, для остальных он – пустой звук. Тысячи людей наблюдали за тем, как воительница пала, понося противника бранью. Как гордая высокомерная аристократка обломала зубы оно-мага, узнавшего о своих способностях лишь год назад. Как она обещала убить его, называла тварью и чернью. Они требовали справедливости. Денис, не в силах сопротивляться волне народа, приближался к одному из выходов, ведущих в холл полигона. Едва он вспомнил про Пашку, тот уже пропал среди потоков разъяренных студентов. Когда унесшая Дениса толпа вырвалась на более просторную площадь и стала немного просторнее, он тут же вырвался из нее и направился в медицинское крыло. Очнувшись, Саша обнаружил, что не может проронить ни звука. Дальнейшее открытие состояло в том, что дышит он не самостоятельно, а с помощью какого-то аппарата. Он попытался приподнять покрывало, из-под которого на его груди возвышалось несколько бугорков непонятного назначения. И тут же вспомнил про сломанные кости. Точнее, ему напомнила боль, отчего глаза обратили внимание на руки, замурованные в нечто похожее на гипсовые повязки, только из пластика и металла, с несколькими мерцающими диодами у локтя. На ногах красовались похожие сооружения. Однако пострадало не только тело. Разум затуманился, то ли от боли, то ли от закачанных в него препаратов. Наверняка не обошлось одним парацетамолом. Экраны у его койки слегка отсвечивали, но на других местах он так и не смог высмотреть Зарину. Неужели ножик не достиг цели? Нет, этого не может быть. Он отчетливо чувствовал, как лезвие лопает ткань, прорывает кожу и входит по самую рукоять. Хотя, может, ее повреждения уже успели излечить. Дверь в лазарет распахнулась, и на пороге показались Денис, Пашка и Маша. Маша, увидев слишком много примочек на теле Саши и его бледное ослабевшее лицо, покрытое паутиной красно-синих капилляров, издала нечто среднее между ойком, ахом и писком, и троица помчалась к нему. «Саша!» — воскликнула девушка, когда они оказались рядом. «Боже мой!» «Не волнуйся, это всего лишь немного более тяжелый случай, чем раньше», — успокаивал ее Денис. «Все будет в порядке». «Ага, он просто испытывает медиков Академии на прочность», — кивнул Пашка. «Так, чего это вы тут собрались?» Из противоположной входу двери показалась главврач. Тамара Васильевна на появление Саши в госпитале уже давно смотрела, закатив глаза, хоть и продолжала делать свою работу. Однако, не считая зимних соревнований, Саша попадал сюда с относительно легкими повреждениями. Нередко она даже не использовала никаких суперпрепаратов, лишь травяные настои и легкие антибиотики из обычного мира. Но вот он снова не может встать с кровати. «С ним все будет в порядке?» – спросила Маша. «Ты сомневаешься во мне?» – с вызовом ответила Тамара Васильевна. «Это оскорбительно. Извините, я не хотела». Маша потупила глазки. «Так, все», — отрезала главврач. «Живо выметайтесь и не мешайте ему выздоравливать. Живо, я сказала». Ребятам пришлось отступить, и Саша взглядом следил за их отходом. Возможно, ему показалось, но в дверях он увидел силуэт со светлыми волосами. Разглядеть не получилось. Голову Саша все еще не мог повернуть. Когда друзья покинули лазарет, он вопросительно уставился на Тамару Васильевну. «Чего уставился? Не боись, жить будешь. К вечеру на ноги встанешь, а завтра уже снова скакать начнешь. Только тебе с месяц в такие передряги впутываться нельзя. Слишком много магии пришлось использовать. Да и вообще, кончай уже совать свой нос во все дырки. Вон чего натворил. Вся академия на ушах из-за твоих придурочных поклонников». Саша повел бровью, мол, что-то случилось? Простолюдины устроили беспорядки из-за решения судей. Ну, об этом не мне тебе рассказывать. Придет время, и тебя навестят нужные люди. А пока спи. Быстрее свалишь отсюда». Саша решил последовать ее совету. Света уже с полчаса ждала остальных в убежище братства и все пыталась привести в порядок мысли. Она корила себя за то, что испытала облегчение, когда медсестра выгоняла посетителей и так и не подошла к Саше, и корила себя за то, что как бы нечаянно задерживалась по дороге в госпиталь, отчего и опоздала. Сбивала с толку и сложившаяся ситуация. С одной стороны, приказ Саша выполнил, проиграл. С другой, требовалось сделать это безоговорочно, а он показал себя более чем достойным бойцом и поднял дух всех обычных студентов. И теперь в академии беспорядки, с которыми даже варяги не в состоянии справиться достаточно быстро. Почему он это сделал? Тщеславие, гордыня, злость, ненависть, извечная упертость? Не мог же он стать предателем и сделать это в угоду Треглаву? Или мог? Света никогда не могла понять цели, ради которой Саша из раза в раз шел на бойню ради оттачивания своих навыков. Он не горел патриотизмом, не ненавидел преступников, с которыми имел дело, и осуждал лишь их методы, но не их убеждения. Даже братство он держался, казалось, лишь ради тренировок. Хотя нет, она точно знала, что это была не единственная причина. Дверь со скрипом отворилась, и в помещение ворвались громкие голоса Макса и Артема. «Вот это я понимаю, наша школа! Я и не думал, что так ее отделает. Идеальный исход, и ставка сыграла, и эта змея по заслугам получила. Вы поставили против Саши?» — вместо приветствий спросила Света. «Серьезно? Эй, дружба дружбы, а деньги любят надежность!» — парировал Артем. «И не волнуйся», — вступился Макс. «Болели мы все равно за Саню, даже несмотря на приказ». «Уж кто бы сомневался!» — фыркнула в ответ Света. «Итак, зачем ты нас позвала?» Артем сел напротив на свое место за столом. «В академии самое интересное началось. Можно поколотить пару знатных ублюдков. Или нарваться на варягов», — предложила свой вариант Света. «Давно за Перуна звездюлей не получали. Ребята приутихли». Особый отряд на страже Академии, состоящий из прожженных ветеранов, до сих пор держался древних традиций более чем тысячелетней давности. И хотя идол Молниерукова, как они его сами называли бога, теперь был скорее данью уважения предкам, ритуалы отряд соблюдал ревностно. Одним из таких как раз было надирание задниц противнику, так что варяги не упускали возможности угодить Перуну и другим своим богам. Хотя в такой аргументации они не особо-то и нуждались. Желание надрать кому-нибудь задницу было для них в том числе и сугубо личным. Артем и Макс мечтали попасть в стажеры к этим воякам, отчего и завидовали Саше, за которого взялся подполковник, их воевода. «А я бы и сам их поискал», — заявил Артем. «Глядишь, к себе бы взяли». «После очень долгого курса реабилитации», — уточнил Макс. «Но это того стоит». «Да и Саня компания какая-никакая!» «Парни, лишь бы подраться!» Света закатила глаза. Тут дверь снова отворилась. Пришла Настя. «У меня планы на вечер, так что прошу быстро, кратко, по делу!» Сходу заявила она, попутно бросив сумку на стол и рухнув на свое место. «Боюсь, твои планы поменялись!» Света, когда это было нужно, умела говорить таким тоном и сверкнуть таким взглядом, что даже Настя не осмеливалась противиться. «Все так серьезно?» Макс, казалось, вышел из своего полусонного состояния. «Да, мне час назад пришло сообщение из штаба. Сашу вызывают на ковер. На допрос? Представят это, как обычный отчет перед куратором. Но да, это будет допрос. Он проигнорировал приказ и подорвал доверие к себе». «Ну, он проиграл же бой. В чем проблема?» Возмутился Артем. «Бой нужно было сдать так, чтобы подорвать дух простолюдинов, нарушить планы Треглава. Саша должен был показать полную неспособность противостоять знатному магу». «Они совсем охренели!» — взорвалась Настя. «Может, нам еще зады им целовать начать? И так ни во что не ставят эти мажоры!» «Успокойся, мы недооценили группировку, а когда они показали себя, стало слишком поздно для полумер. Так что во всем этом есть и вина братства. Эй, мы лишь действовали в рамках данных нам полномочий, не согласился Макс. Да, но мы теснее всех взаимодействовали с группировкой и просрали момент, когда она стала слишком опасной. Но это не вина Сани и не повод ущемлять ни его, ни Номагов, вставил Артем. Почему он должен отдуваться? Потому что был дан приказ, он ослушался, и теперь Академия парализована. Завтра уже отменили занятия, а сегодня начнут разбирательства. Особо ярых поклонников Треглава могут исключить, или того хуже, упечь за решетку. А что станет с Сашей, и вовсе неизвестно. Они не посмеют, уверял Артем. Подобные репрессии выйдут за рамки Академии и аукнутся по всему обществу. «А Саша станет мучеником, запри они его за решеткой», — добавила Настя. «Короче говоря», — подытожил Макс, — «мы в полной жж». «Да, так и есть. И от каждого из нас требуют характеристику на Сашу и отчет действий братства за последний месяц». «Твою ж, опять писанина!» Макс чрезвычайно не любил всякие отчеты и рапорты, потому что противиться сну в процессе написания оных было для него пыткой. «Да, и советую отнестись к этому со всей серьезностью. Каждая мелочь важна для дальнейшей судьбы как всего братства, так и для самого Саши». Саша снова очнулся. На этот раз никаких примочек на его теле не торчало. Но вот кости все равно ломило от слабости, а успокоительные и обезболивающие еще не до конца выветрились из головы. Он попытался встать, и, к удивлению, у него получилось. Подсознательно он все еще боялся ступать на недавно зажатые ноги, неуверенно пошагавшие по паркету. Руки слегка дрожали, а голова трещала от каждого лишнего шума. «Встал уже?» — послышалось за спиной. Тамара Васильевна появилась, как всегда, неожиданно и громко. Саша зажмурился от укола мигрени. «Хорошо, хорошо», — направилась она к нему. «Значит, почти выздоровел». «Спасибо вам». «Спасибо». Ишь, благодарный нашелся. Лучше бы лезть в передряги прекращал. Даже наша медицина не всемогущая. Заруби себе на носу. Допрыгаешься. И даже я тебе ничем помочь не смогу. Да, извините. А где моя одежда? Ты про форму? Я ее выкинула. От нее только лоскуты остались. А та, в которой ты пришел в академию, в раздевалке, где ты ее и оставил. А ножик? Вспомнил он про своего спасителя. «С этим уже не ко мне», – пожала она плечами. «Не спеши уходить, выдам рецепт. Долечиваться уже дома будешь, но строго по назначению». Главврач выписала ему длинный рецепт и отправила в аптеку получать выписанные лекарства. Разгуливание по академии, хоть и практически пустой, в одежде из госпиталя несколько смущало. Домашние тапочки и белая рубашка со штанами, похожие больше на пижаму, совершенно не создавали чувства комфорта. Так что радости не было предела, когда Саша добрался, наконец, до своего шкафчика. Хорошее настроение улетучилось, когда на выходе из раздевалки его встретила Виолетта Анатольевна с видом НКВДшника, поймавшего врага народа. «Александр, пойдемте со мной». В голосе звучала сталь. В глазах сверкал упрек. Нехороший признак. Шли они долго. Телепортироваться внутри академии по любому поводу было не принято. Зато Саша мельком глянул на корпус стихий и флоры и фауны, когда они проходили мимо. Еще он не мог не заметить последствий минувших беспорядков. Порванные плакаты, кое-где исцарапанные и подожженные стены, следы крови на полу. Он проспал знатную заварушку. Виолетта Анатольевна привела его на вершину самой высокой башни, в кабинет директора. Николай Федорович сидел за своим столом в большом кожаном кресле и изучал какие-то документы. «О, наконец-то!» — воскликнул он, не глядя на вошедших. «Лечение окончено? Ты в порядке?» Никаких «здравствуй» от него не прозвучало, так что Саша решил последовать примеру директора и сразу перейти к делу. «Самое тяжелое позади. Зачем меня вызвали?» Николай Федорович впервые посмотрел на него, отложил бумаги и встал из-за стола. «Тебе известно решение судей об итогах дуэли?» «На нашей дуэли присутствовали судьи?» Директор ухмыльнулся. «Да, Согласно правде, на дуэли должна присутствовать комиссия, дабы рассудить стороны конфликта. Саша только сейчас осознал, что, прочитав десятки книг, он не додумался изучить эту правду, следуя которой, собственно, его и вызвали на эту дуэль. Саша улыбнулся, вспомнил, как искаженное от бессильной ярости лицо Зарины сменилось на искаженное от боли и удивления, когда нож по рукоять вошел в спину. Ха! Фортуна действительно сопутствует ему. Он даже не заметил, как бабочка выпала из кармана. В общем, исход поединка признан в пользу Зарины. Директор пару секунд ждал Сашиной реакции, но, не дождавшись, продолжил. Из этого следует, что ты обязан принести публичные извинения роду Беловых, и инцидент будет считаться исчерпанным. Еще бы помнить, за что я должен извиняться, подумал Саша, но произнес другое. И почему я обязан это делать? Такого вопроса Николай Федорович точно не ожидал, но никак не выдал своего раздражения, лишь слегка сжал скулы. Так гласит правда. Ей следуют все, считающие себя достойными магами. Вы хотели сказать магами достойных кровей, директор? На что ты намекаешь? Я не намекаю, я прямо говорю, что не считаю себя обязанным извиняться перед кем-либо. Это ваша правда для меня более чем простая книжка. Я не знатен. Не состою в Варяжской гвардии и не давал никаких присяг. Я показал себя равным Зарине, как бы вы ни судили наш бой. И я видел последствия вашего судейства в коридорах Академии. Думаю, со мной согласятся многие свидетели. Я бы получше обдумал свои действия, молодой человек. Тон голоса директора сменился, даже стал вызывать дрожь внутри. Ваша дуэль не детская разборка дошкольников. Более того, она выросла в противостоянии сословий и уже принесла негативные последствия. Для вас негативные, уточнил Саша, перебарывая дрожь. Виолетта Анатольевна негодующе ахнула, не веря своим ушам. Дерзить директору? Да как он смеет? Николай Федорович, однако, совершенно спокойно отреагировал на отпор Саши и взглядом прервал едва не начавшуюся ее попытку указать студенту на его место. «Что вы имеете в виду, Александр?» – спокойно спросил директор. «Что я имею в виду, неважно. Вы все равно меня не поймете. Так что к чему тратить время? А вот над чем вам стоит поразмыслить, так это над неосторожными словами Зарины в конце дуэли. Как я понимаю, ее оскорбления дают мне полное право требовать дуэли». «Теперь, уже защищая свою честь!» Директор молчал, и Саша понял, что попал в точку. «Ну, не все так плохо. В его руках теперь есть рычаг давления. Главное, не перевести угрозы в действие. Второй раз ему может не повезти». «Тем не менее, Александр...» Директор вернулся в свое кресло. «Я вас отлично понимаю. Хотите – верьте, хотите – нет». И советую поразмыслить над дальнейшими действиями более рассудительно. У вас предостаточно времени. Сегодня занятия отменены, а завтра по расписанию выходной. Я так долго был в отключке, удивился Саша. Да, вы почти сутки лежали без сознания. Вы до сих пор уверены, что равны юной воительнице? Нет, пока что, подумал Саша, но промолчал. У вас остались еще вопросы ко мне, директор? «Прошу, обращайтесь впредь ко мне по имени-отчеству, Николай Федорович. Я в курсе вашей слабости к запоминанию имен. Но будьте так любезны, мое имя запомнить. И да, более вопросов к вам я не имею, за исключением просьбы пересмотреть свое отношение к произошедшему. Времени, повторюсь, предостаточно. Прощайте. До свидания, Николай Федорович». Он уже почти развернулся, как вдруг вспомнил про ножик. «А что с моей бабочкой?» «Ах да, совсем забыл», — блеснул глазами директор. «Его вам следует искать у Зарины. Она посчитала его своим трофеем». «Вот стерва!» Саша прошел мимо Виолетты Анатольевны, сверлящей его недобрым взглядом, и скрылся за дверью. Он тут же достал телефон. «Действительно, уже прошли почти сутки». «Ну, так что меня ждет дальше?» – спросил Саша Ивана, когда тот вроде бы успокоился. Иван потирал указательным пальцем лоб. За последнее время навалилось слишком много проблем, особенно Стреглавым. Он был первым, кто получил по шапке, когда группировка начала активные действия, потому что не предпринял никаких конкретных действий ранее и не углядел масштабы угрозы. Голову теперь постоянно одолевала мигрень. «Ты нарушил приказ?» «Да», — после недолгой паузы подтвердил Саша. «Тем не менее, номинально задача была выполнена. Ты проиграл. Скажи спасибо Федору Николаевичу. Ты избежал трибунала». «Уже неплохо», — подумал Саша. Он хотел было глубоко вдохнуть. Почему-то в легких резко стало мало воздуха, будто он забывал дышать. Но это не удалось. Ребра опять заболели, как делали это периодически. Эта боль напоминала, насколько серьезными были повреждения на этот раз. Даже медицина магического общества не всесильна. «И ты нам нужен в качестве лазутчика в Треглаве. Я же рассказал о том случае. Николай наверняка уже знает, кто я. Ты, мне кажется, и сам это не до конца знаешь. Ни строй общества, ни Треглав не были Сашу по нраву. Но и там некоторые аспекты подходили для него. Саша иногда сомневался, не вышел ли он за рамки засланного казачка. Но раз за разом убеждал себя в обратном. И как это относится к делу, не стал опровергать Саша. Если Николай разоблачил тебя, но все еще держит в группировке, значит, что ты ему нужен. А для чего именно, ты должен выяснить. Я уверен, твоя роль в качестве катализатора волнений – лишь начало. Мы должны быть в курсе любой мелочи, до которой возможно добраться. Так что вы предлагаете?» Иван нахмурился, принял грозный вид. «Отныне тебе никто ничего предлагать не будет. Я оглашаю приказ, ты его выполняешь. Беспрекословно. А если я это не буду делать?» Иван подошел к нему и встал напротив, глядя в глаза. «Тогда я упеку тебя в такую глубокую яму, из которой ты никогда больше не выберешься. Это не игра, щенок. Навреди обществу, и ты станешь врагом каждого его члена. А с врагами мы не церемонимся. А ведь он действительно может это сделать. Чего стоит огромной организации стереть одного человека? Для общества он либо винтик в системе, либо мусор, загрязняющий ее. А от мусора принято избавляться». Саша почувствовал неподдельный страх. Не только перед обществом в лице Ивана, но и страх перед своей беспомощностью. Он ничего не может сделать. Просто не хватает сил. «Ты это уяснил?» – потребовал Иван. «Так точно!» – с еле скрываемой ненавистью прошипел Саша. «Тогда слушай свои дальнейшие действия». Иван вернулся за стол, достал из башни документов одну папку, на которой Саша разглядел свое имя, и открыл ее. «Отныне ты каждую неделю будешь проходить беседу с телепатом для проверки сознания. Помимо этого, после каждого инцидента в качестве члена группировки «Треглав» будут проводиться внеочередные проверки. Ты попадаешь под тотальный контроль со стороны ведомства. И если хочешь и дальше видеть небо над головой, будешь следовать всем указаниям с ювелирной точностью. Никаких инициатив, если они не предусмотрены и не согласованы со мной заранее». Иван передал Саше несколько листов, скрепленных степлером. Это были правила, по которым теперь ему придется жить. «Ежедневно ты обязан делать отчет с подобным описанием своего предыдущего дня от пробуждения до сна. Даже доскональный отчет. Все, подчеркиваю, все подробности», — рыкнул Иван. Больше Саша не стал выступать. «Что касается Академии, я в курсе твоих намерений по поводу публичных извинений. Пока держимся этого курса действий. Чтобы поймать главарей группировки, придется рискнуть. Но теперь ты должен возглавить движение простолюдинов и получить полный контроль над ними. Если этот Николай бросил нам вызов, то правила войны должны установить мы сами». Иван передал еще несколько листов, бланки отчетов и расписание сеансов с телепатом. Еще Саше выдали флешку с персональным доступом по отпечатку пальца, где содержалась вся информация о его новой жизни в цифровом виде. К братству будет прикреплен один из офицеров. Дело приняло слишком серьезный оборот, чтобы доверять его детям. Его слушаться беспрекословно всем сотрудникам братства. «Детям? «Да ты всего на несколько лет старше меня», — подумал Саша. Девушка, все это время наблюдавшая за ними, улыбнулась. «Ах да, директор поставлен в известность о твоих дальнейших действиях», — добавил Иван. «И в пределах Академии ты находишься в его прямом подчинении, если только тебе не отдаю приказы напрямую из штаба лично я. Кого еще я обязан слушаться беспрекословно? Тех, кого назначу я или же Николай Федорович. На этом этапе тебе все ясно?» «Да. Тогда Катя отведет тебя к специалисту по телепатической защите. Потребуется преграда помощнее. После можешь быть свободен». Катя встала со стола, на который она опиралась, и пошагала в комнату телепортации, призывно махнув рукой. Прощаться с Иваном у Саши желания не возникло. Впрочем, тот испытывал аналогичные чувства. Голова до сих пор болела. Новая защита оказалась довольно болезненной при установке, но ему обещали, что мигрень не продлится долго. Настроение было ниже плинтуса. Только он докопался до лазейки, которую так долго и упорно искал, только он разобрался со всей этой заварушкой с дуэлью, как ему подкинули еще большую подляну. Еще и ножик отобрали. В комнате царило непривычное теперь спокойствие. Как обычно, Обломов протирал простыню и смотрел какую-то серию какого-то сезона, какого-то сериала. Федя где-то шлялся. Так, стоп. Федя на паре. А почему он не на паре? Саша резко подорвался к выходу, о чем тут же пожалел. Движения болью отозвались в груди, из-за чего пришлось остановиться и присесть на кровать. Он совсем забыл про существование обычной жизни. А ведь скоро сессия. Уже через 10 минут он полубежал по аллее в сторону корпуса, где уже с полчаса как шла его пара. Или нет? Навстречу шли Егор и Кирилл. «О, Санчо, здоров! Ты где пропадал?» — приветствовал его Егор. Ребята пожали друг другу руки. «Да так, дела опять навалились». «Впрочем, ничего нового», — констатировал Кирилл. Саша жалел о том, что у него совершенно не хватало времени на своих друзей. Врать им он совершенно не умел, хотя бы потому, что они его слишком хорошо знали. Поэтому все отмазки про завалы на работе и внезапной необходимости помочь родственникам в Твери они не слишком-то и верили. Однако не старались выяснить истинную причину пропаж Саши, за что он безмерно был им благодарен. «Разве вы не должны быть на паре?» – спросил он. «Филиппыч сегодня не пришел. Какая-то конференция в Питере. Так что на сегодня мы свободны. Погнали ко мне. Я плойку прикупил. Устроим чемпионат UFC». Егор был фанатом боевых искусств и сам состоял в университетской секции по боксу. Однако реальным рингом его интерес не ограничивался. «Вау, круто! Я буду! Только забегу кое-куда. Давай, через полчаса ждем на месте, а то останешься в зрителях», бросил Кирилл вслед удаляющемуся Саше. А когда тот был на приличном расстоянии, добавил уже Егору. «Наверняка к той блондиночке побежал». «Точно! Эх, что они с нами делают, эти женщины? Был пацан, встретил красотку, и нет пацана. На друганов совсем забил». «Да ладно тебе, ты ее видел? Я бы тоже предпочел ее твоей роже». «Да пошел ты!» — ответил на шутку Егор. Закончив смеяться, они пошли дальше. Кирилл частично оказался прав. Саша побежал на базу братства. Почему-то он был уверен, что его там ждут, и не прогадал. Света в одиночестве размышляла над пришедшими из штаба новыми указаниями. Отныне они превращались в этакий наблюдательный центр, следящий за действиями Саши. Ежедневные отчеты, внеочередные отчеты, список указаний. Штаб всерьез принялся разруливать ситуацию, и это ее пугало. Вчерашние безумства студентов длились до вечера. Многих заводил отстранили от занятий на месяц или два. А для кого-то и вовсе решается вопрос об исключении. Влад, которого она часто видела рядом с Сашей, а потому и обратила внимание, находился в числе последних. Но, рассуждала Света, до подобных крайностей дойти не должно. Если верить бумагам, Саша должен будет взять под контроль движение номагов и манипулировать ими в соответствии с приказами свыше, а для этого ему нужны свои люди. К тому же исключение студентов может повлечь обратные желаемым последствия, Новые волнения и массовые вербовки перебежчиков в ряды Треглава. Скоро у братства начнутся адские рабочие будни. Саша застал ее полностью погрузившейся в изучение документов. Как глава братства, она должна будет проконтролировать выполнение каждого пункта указаний, а следовательно и знать каждую строчку наизусть. Так и думал, что ты здесь. Света даже немного испугалась внезапного появления Саши. Она не заметила, как тот зашел внутрь и приблизился, оказавшись прямо за спиной. «Ох, Саша, привет!» Лицо девушки засияло искренней улыбкой. «Привет!» Он не знал, что стоило бы сказать. Чувство вины за содеянное появилось только сейчас. Света наверняка получила нагоняй за нарушение приказа. И вряд ли ужесточение контроля коснулось только его. «Бумаги из штаба?» — кивнул он на кипу документов. «Да, теперь нам придется несладко». Света старалась избегать зрительного контакта, как, впрочем, и Саша. «Извини», — решились они хором после паузы, казавшейся невыносимо долгой. «За что?» — удивился Саша. «Это мой косяк». «Нет, я должна была тебя поддержать», — вскочила девушка. «Приказ был несправедлив». «Но это был приказ». И снова пауза. «От Николая есть какие известия?» «Нет, он пока молчит. Но сомневаюсь, что это продлится долго». Саша сел за свой стул. Света вернулась к документам, но теперь могла лишь делать вид, что понимает прочитанное. «Я почти уверен, что он меня давно уже раскусил». «Что?» — воскликнула она. «Почему ты не сказал? Мы бы прервали». «Я лишь недавно пришел к этому», — перебил ее Саша. «И к тому же он держит меня в Треглаве для чего-то. Не знаю для чего. Поэтому лучше пока следовать течению и играть свою роль». «Разве это поможет?» — усомнилась девушка. «Не знаю. Я уже ничего не знаю. Я стал пешкой, которой играют оба игрока. И это бесит». Света не знала, что ответить. «Правда, зачастую не приносит ничего хорошего». «Вас так сильно загрузили из-за меня?» Саша углядел несколько строк, похожих на те, что получил сам. «Поначалу будет непросто, но ничего критичного. По сути, просто прибавится писанины. Для Макса это катастрофа». «Да», — улыбнулась Света. Саше от этого заметно полегчало. «Как ребята отреагировали?» «Про новые обязанности я им еще не успел рассказать, но тебя они поддержали». «Ничего не слышала про Дениса, Пашку. Я беспокоюсь за Влада. Он слишком активничал перед дуэлью. Еще и Коляна за собой прихватил. Как бы ни натворили делов». «Насчет Коли не слышала. А Влад сейчас не в лучшем положении. Всех организаторов поставили под вопрос отчисления. Но я думаю, что они настолько глупы?» «Да. Надеюсь, им хватит ума держать горячие головы поближе. Нельзя никого исключать. Это лишь усугубит ситуацию. Да, в любом случае, Николай Федорович далеко не глуп. Про Дениса и Пашу ничего не слышала. И про остальных тоже. Они твои друзья, не мои. А что с отрядом Остапыча? Они тоже тебя поддержали. Ну, кроме Димы. Ты сам понимаешь, думаю». Саша кивнул. «Особенно сам Федор Остапович радовался», — продолжила Света. «Правда? Я думал, что ущемляю его эго преподавателя своими скудными способностями. Он не менее упрямый, чем ты, и намного лучше, чем ты о нем думаешь. Видел бы ты, как он за тебя родил. Ха! Надо будет его поблагодарить при встрече. Не стоит. Он это вряд ли оценит и будет делать вид, что не имеет понятия, за что его благодарят». «Как скажешь», — пожал плечами Саша. «Слушай, Саш, извини, но можешь пока оставить меня одну. Я должна закончить с этим». Она указала на стопку бумаг. «Да, конечно». Света не хотела лезть в его мысли, но взгляд и без того выдавал, что у него было на уме. Это мешало сконцентрироваться, потому что она не могла смотреть на него так же в ответ и чувствовала вину за это, но на душе все же полегчало. Между ними не возникало обид за прошедшие события, хоть девушка и успела уже накрутить себя всякими мыслями. Саша шел обратно по аллее, лишь машинально шагая в сторону общаги. В душе поселилась печаль, а мозг уже устал пытаться придумать выход из груды проблем, навалившихся на него. Нужно было сдержать слово, данное Кириллу и Егору. Разлада с ними он никак не мог допустить. Но сейчас единственным лучом света оставалась гипотеза Штоцкого-Савельева. Так Саша назвал свою теорию о телекинезе, как об основе всех остальных дисциплин магии. Когда он погружался в размышления о способах развития своих навыков, остальное уходило на дальний план. Вдруг Сашу посетила интересная мысль. А стоит ли сейчас париться по поводу всего этого? Да, он в полной заднице. Но ему ли не привыкать? Сегодня выходной, завтра выходной. Что еще лучше? Парни позвали рубиться в плойку, а он на пороге прорыва, про который даже могущественные маги и мечтать не додумаются. К черту все! Он закупится чипсами и пойдет крушить морды виртуальных противников. Он заслужил небольшой отдых в кругу друзей. Заслужил на один вечер забыть про общество магов, про триглав, про знать и простолюдинов. А когда придет время разбираться с последствиями его приключений, он примет удар и выдержит его, как выдерживал все удары прежде. Ни общество, ни триглав, ни даже штаб. Никто не сможет его подмять под себя. Как это не получилось до сих пор.